14. В последний день перед учебой мы отправляемся с Оливией и Отца на Каменное озеро. Моя соседка ужасно возбуждена поездкой. Она приводит ее в дикий восторг. Оливия безумолку трещит о том, как мне понравится. Девушка так красноречива, что я и сама начинаю верить в то, что все так и будет. Это озеро ледникового происхождения, поэтому вода в нем настолько чистая, что слепит глаза, тараторит Оливия, пока мы тащимся на машине по извилистой грунтовой дороге, утопающей в высоких деревьях. Я уже поняла, что она буквально помешана на озерах. Вероятно, из-за связи с фамилией. Ярви переводится с финского как «озеро». «Сегодня лучше всего будет клевать лосось», — сообщает нам Отца. А я в это время думаю о том, чем же занимаются мои друзья в городах, где мы успели пожить в последние годы. Жаль, что здесь не ловит интернет. Когда внедорожник замирает у берега, я спешу выбраться на свежий воздух. Застегиваю куртку и оглядываюсь. Под нашими ногами валуны, вниз по склону, блестящая водная гладь. И стройные сосны отражаются в ней густой, ровной порослью. Зрелище захватывает дух. Я сразу же убеждаюсь, что Оливия не преувеличивала. Озеро настолько прозрачное, что отражающееся в нем небо буквально выстилает дно. «Вода, которая течет из кранов, в Сампо. Отсюда», — с гордостью говорит Оливия. «Какое оно тихое», — выдыхаю я. «Озеро. Это обманчивое впечатление», — усмехается Отца, доставая из багажника удочки. «Если поднимется ветер, будут сильные волны». «Идем, прогуляемся», — зовет меня с собой соседка. «Только недалеко, Оливка», — предупреждает ее отец. «Мы тут, вдоль берега, пап». Он зовет ее Оливкой. Надо же, в моей груди разливается незнакомое тепло. Интересно, как бы звал меня отец, будь он жив? «Переживает, что встретим животных», — поясняет Оливия. «Кого, например?» Я перебираю в голове животных севера. «Оленя?» «Или волка», — спокойно говорит она. «Или медведя?» «Может, тогда не стоит отходить далеко?» Таращусь на нее я. «Мы на берегу», — смеется Оливия, переступая с валуна на валун. Она явно тут в своей стихии, а вот мне с непривычки хочется оглядываться и ступать осторожнее. Не доверяю я скользким резиновым сапогам. «В окружении леса мне всегда уютно», — объясняет Оливия. «Не бойся, Анна, прыгай сюда». Она подзывает меня, и я, стараясь сохранять равновесие, перебираюсь с одного камня на другой. «Почему?» — спрашиваю я. «Единение человека с природой тебя так заводит?» «Когда мама была жива, мы часто ездили сюда всей семьей. Ее голос звучит глухо и надтреснуто. Очевидно, эти воспоминания ее ранят. Я поднимаю взгляд, но вижу, что девушка улыбается. Ее глаза светятся теплом. «Сколько тебе было, когда она умерла?» 8. Ее губы дрожат. «Рак. Мама боролась 3 года. Она настоящий боец». «Мне жаль», — тихо говорю я. «Прости. Мой отец умер от сердечного приступа, когда мне было 6. Может, я была слишком мала, чтобы воспринять ситуацию так, как Оливия. По крайней мере, улыбка не держится на мне, точно приклеенная. Я часто прошу папу привезти меня сюда или на любое другое озеро, чтобы вспомнить, как мы отдыхали на природе все вместе. Тут и в лесу я слышу маму». Оливия останавливается и смотрит на меня так, будто сейчас, в этот самый момент, открывает мне нечто сокровенное. В шуме ветвей, скрипе стволов, деревьев, в плеске воды, в криках птиц. Мне кажется, я слышу ее голос везде. Я прихожу сюда, чтобы поговорить с ней. Спрашиваю и слушаю, что она ответит. Надеюсь, она шутит. Мои брови невольно поднимаются, но я делаю над собой усилие и понимающе киваю. «Может, не пойдем дальше?» Опасливо озираюсь я на лес. Не хотелось бы встретиться с медведем, если честно. «Хорошо», — соглашается Оливия. Мы шлепаем по камням обратно. «Ты верующая?» — спрашиваю я, заметив серебряный крестик, показавшийся из-под ее воротника во время очередного прыжка с камня. Девушка опускает взгляд и сжимает его в ладони. «А ты нет?» Я жму плечами. «Не знаю». «А во что тогда ты веришь?» Этот вопрос застаёт меня врасплох. Ну, наверное, есть какие-то высшие силы. Мама крестила нас, когда мы были ещё детьми. Сейчас я понятия не имею, где мой крестик и есть ли он вообще. Для нас, как и для других семей, крещение осталось лишь обязательным ритуалом из прошлого. Я верю в высшую энергию, которая уравновешивает добро и зло. Как-то так. Значит, ты веришь в Бога? Разве? Да. А ты? Ты веришь в загробную жизнь? У меня не получается удержаться от усмешки. Я не боюсь умереть. Улыбается Оливия и прячет крестик обратно за воротник. И для чего тебе крест? Я верю, что он меня защитит. От медведя навряд ли. От всего? Скептически оглядываю её я. От всего, с жаром отвечает она. В тот момент я всё ещё продолжаю считать этот разговор ничего не значащим. Мне смешно. Оливия, конечно, неплохой человек, но она очень наивна. И ей ещё взрослеть и взрослеть.